Элия Барсела. Хранилище ужасных слов. Повесть. Перевод с испанского Елены Толстой. Серия «Поколение 3W». Шестое издание «Стереотип». Москва. Компас-гид. 2018 год. Категория 6+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.